Новый призванный герой. Пролог. Таверна была забита до отвала. Еще бы, ведь сегодня вечером здесь выступала красотка Нона, эльфийка со светло-голубой кожей и бархатным голоском. Поговаривали, что она внебрачное дитя императрицы эльфийка и ее военачальника, что был выходцем из темных подземелий Дроу. Но эта связь подарила миру одну из самых очаровательных девушек, женщин, по крайней мере, по человеческим меркам. Ну, так говорят, а как оно на самом деле, знают лишь боги. Что-то мне подсказывало, что и сама Нона была не в курсе, чья же она дочь. Но тайна, витавшая вокруг нее, лишь подчеркивала женскую красоту. Очарующий голос уже не раз разбивал мужские сердца и, что логично, ни одну семью. За это-то и не взлюбили ее местные дамочки. А вот мужики, что с них взять, все как один мечтали оказаться с Ноной в одной постели хотя бы на ночь. Впрочем, я не был исключением. Чего греха таить, она и впрямь была красива, и все же сегодня меня интересовало совсем иное, а именно информация о Карлосе. Да, этот жук, в буквальном смысле, где-то припрятал награбленное и теперь скрывается от стражи, а мне совсем не хотелось обижать Эйну, тем более после того, как мерзкий толстяк мэр на нее вызверился, и ведь несправедливо, она же не может работать за всех, так что не знаю, но подработка от серой гильдии будет полезна нам обоим, я подсоблю подруге, что так удачно меня выручило в новом мире, заодно немного подзаработаю. Конечно, если все получится. А вот в этом я уже начал сомневаться. Эй, смотрите, это же тот самый найденыш, которого выкупила Ина. Грубый крик пронесся по залу, стоило мне войти. Да я-то думал, что Нона привлечет внимание, и я смогу спокойно поболтать с хозяином забегаловки. Невысокий, но широкоплечий мужичок с густой бородой и мелкими козьими рожками стоял за барной стойкой и хитро щурился, глядя на меня. Я хотел было направиться к нему, невзирая на насмешки, но тут мой взгляд зацепился за парочку гномов, что уже успели окосеть от выпитого, но при этом все равно продолжали прихлебывать из здоровенных деревянных кружек. Конечно же, выглядело это очень комично, ведь посуда была больше их раскрасневшихся морд, поэтому по бородам уже бежали ручейки пива. «Это вы», — рыкнул я, встав посреди зала, «мелкие засранцы». «Ага», — отозвался один из них и знатно рыгнул, отчего его компания разразилась смехом, «а ты длинный засранец, какого черта?» Но не успел я закончить фразу, как земля, вернее, пол, ушла из-под ног. Парочка верзил схватили меня под руки и потащила к выходу. Бам! Примерно с таким звуком моя голова ударилась о двери, ну а я сам вылетел на улицу, словно кусок ну да, того самого. Увы, к людям в данном городке так себе отношение. И, так, ладно, остановимся на этом моменте. Все, зафиксировали в памяти мое помятое лицо, летящее на землю, впрочем, откуда вы его знаете? Я же до сих пор не представился. Так вот, меня зовут Исаа Ахани один, Исаа, в переводе с японского означает честь. Достоинство. Ахане имеет интересное значение. Ах означает второй, ха означает волны, ане переводится как корни, но для друзей просто хан. Собственно, для всех остальных в этом мире тоже. Думаю, если начну рассказывать о том, что со мной произошло, то вы посчитаете это банальностью, хотя, по сути, попаданец в другой мир – это нечто невероятное. Просто мы настолько привыкли видеть их во всевозможных книгах, играх, фильмах и так далее, что не удивляемся подобному. С другой стороны, как вы можете удивиться, если люди переносятся в иную реальность, а не в вашу? В общем, не подумайте, что я какой-то там задохлик, раз меня так просто выкинули. Да, опять же, вступление, я бы сказал, каноничное. Но вы не знаете моих способностей, а они, уверен, вас еще удивят. Сейчас же, я рухнул прямиком в лужу. Да, не самое лучшее приземление, скорее обидное, чем болевое. Я же предупреждала, иронично хмыкнула зеленокожая Фири, прислонившись к одному из столбов, даже твоя удача здесь не поможет. Да неужели? Пробормотал я, поднимаясь. В этот момент под ногой что-то звякнуло. Я вновь наклонился и достал из мутной воды мятый медяк. Плюс 0,1 удача. Вот так свезло, на моем лице сама собой появилась улыбка. В чем? Мелкая зараза скривилась, увидев монетку. За это ты даже кружку пива купить не сможешь, он же явно испорчен. Это как посмотреть, теперь уже ухмыльнулся я и спрятал медяк в карман, все не так просто, как тебе кажется, красотуля. Если б я тебя не знала, то сочла бы это за комплимент, может, это он и был, сомневаюсь. Она цокнула язычком, Я же вновь развернулся к таверне и уверенно двинулся вперед. Что-то подсказывало, что сейчас там начнется кое-что интересное. Ведь не зря на моем пути попалась старая помятая монетка. Кстати, подготовьте песенку ЗЗ Топ, Лагранге. Ну, если вы понимаете, о чем я. Хе-хе-хе. И ждите момента, когда я ворвусь в бар. А пока что давайте я расскажу, с чего все началось. И было это, словно в глупом мемчике. Меня выкинул из окна мой босс, и я приземлился в другом мире. Ну, почти. Стой, стой, да стой же ты. Голос давно охрип и криков водителю автобуса, но тот, конечно же, так и не остановился. Увы, мое проклятие меня не покидало. Привет еще раз, друзья. Как вы помните, меня зовут Исаахани. В обычной реальности, где надо ходить на работу, чтобы отдать арендную плату и не умереть от голода, я всего лишь типичный парень. Можно сказать, офисный планктон. Что ж поделать, такая вот скучная история. Но это на первый взгляд. Еще в сознательном возрасте я решил, кем хочу стать, когда вырасту, игровым сценаристом. Писать, сочинять, созидать, в конце концов. Разве это не прекрасно? И вот, когда пришло время, я устроился в небольшую фирму у нас в городке Фируда. Конечно, не то, о чем я грезил, но для старта тоже неплохо. Небольшие визуальные новеллы, манга и мелкие шажки в сторону полнометражного аниме. Все это было, но мне виделось лишь в далеком будущем. На фоне успеха Изаму Андо 2, отсылка к другой серии автора «Как создать хентай». Из компании Ханабин моя нынешняя работа казалась жалкой, но я стремился к большему. Остановиться? Ну уж нет, я так просто не сдаюсь. Да, я покачал головой и присел на скамью у остановки. Вот только сегодня меня уволит. Помимо моей целеустремленности, у меня имеется еще одна суперспособность. Я постоянно опаздываю. Вот честно, я не понимаю, как это происходит. Просыпаюсь заранее, успеваю выскочить из дома до того, как мой автобус отъезжает, но, как вы видите, я в который раз сижу здесь и жду следующий. Даже не знаю, что и сказать. Шеф грозился выгнать меня в зашей, если я еще хотя бы разок задержусь. Что ж, видимо, сегодня тот самый день. Ахани. Крик босса пронесся по всему зданию. Ты снова опоздал. Да-да, директор, простите. Я ввалился в кабинет с жуткой отдышкой и бешено колотящимся сердцем в груди. Я больше такое не повторится. Ты мне это уже обещал. Он гневно ударил кулаком по столу, отчего вздрогнули карандаши и ручки в небольшой вазочке. Сколько мне еще терпеть твои опоздания? Невысокий мужичок с короткими темными волосами прожигал меня суровым взглядом. На его лице читалась вся гамма эмоций, на которые только был способен человек. В кабинете помимо него было еще два сценариста. Видимо, работа шла полным ходом, а тут я врываюсь. Да нехорошо вышло. Я не знаю, поклонился боссу, так получилось. У тебя всегда так получается, неприятно протянула Крис, та еще подхалимка. Уверен, у нее до сих пор не зажили колени после недавнего собеседования. Всего лишь неделю здесь работает, а уже любимица босса. Несложно догадаться, каким способом. Хотя я бы ей. Может, сядешь и мы продолжим работать? Шеф недобро покосился на нее. Конечно, с чего это вдруг она раскомандовалась? Что ж, придется ей сегодня повиниться. Но с таким огромным ртом, вряд ли она облажается. Ладно, наконец, произнес босс и кивнул на свободное место в конце стола. Давай думать. Сегодня перед нами стоит важная задача. Он дождался, когда я присяду, и продолжил. У нас новый заказ. И теперь уже от самих Ханабин. А во, протянула троица сценаристов, включая меня. Да-да, так что облажаться мы не имеем права. Босс развел руками и бросил на меня пронзительный взгляд. Понимаешь, Ахани, ты должен сконцентрироваться. Я дам тебе еще один шанс, но не облажайся на этот раз. Как скажете, босс. Радостно выпалил я, готовясь привнести новые крутые идеи. Итак, хмыкнул он и выпрямился в кресле. Нужно придумать для нашего главного героя следующего аниме новый способ попасть в другой мир. Призыв, поднял вяленькую руку Джира. Реинкарнация, подала голос Крис. Почему это должен быть Иссикай? Я вопросительно посмотрел на шефа. Вот она, моя идея. Уж теперь-то меня точно заметит, ведь мы выбьемся из однотипной колеи. Может быть, сделаем обычное фэнтези? И где мои аплодисменты? Чего вы так на меня коситесь? Ахани, вздохнул босс и устало потер переносицу, на два слова ко мне в кабинет. Твою ж, вот как с тобой работать, можешь мне объяснить? Ворчал он, когда мы остались наедине. Ты же понимаешь, что совсем не вливаешься в коллектив. Простите, директор, я покачал головой, просто мне показалось, что эта идея вдохнет новую жизнь. А мне не надо, чтобы тебе казалось. Внезапно рявкнул он, вскинув на меня злобный взгляд. Кажется, я довел его до белого коленя. Мне надо, чтобы ты работал. Ты же понимаешь, что стоит на кону. С этими словами он грозно двинулся на меня, сжав кулаки. Нас могут вообще закрыть. Мы на грани банкротства. И ты хочешь, чтобы я рискнул с твоей безвкусной идеей? Директор, я попытался возразить, но тот и слушать меня не желал. Умолкни, ахни. Он толкнул меня в грудь, отчего я чуть было не споткнулся. Ты у меня давно поперек горла стоишь. Постоянно опаздываешь, не выдаешь результатов, мелешь непонятно что. Еще один толчок, я устал от тебя, ахани, ты уволен. Что? Я остановился, и босс чуть было не столкнулся со мной. Уволен, вы издеваетесь, а вот теперь злиться начал я. Да я единственный в этой дыре, который хоть что-то понимает в играх и аниме. Думаете, этот Джиро тогда выдал вам новеллу «Эфик» там? Я переписал за него половину работы, но он даже не удосужился обмолвиться об этом. Или решили, что ваша шлюшка Крис способна выдать хоть что-то, кроме своего рта и задницы? Как вы сможете с ними работать, когда никто не годен для нашей профессии? Я ткнул пальцем ему в грудь, отчего босс опешил, выпучив на меня красные, то ли от гнева, то ли от очередной порции наркоты, глаза. Даже вы не понимаете, что именно требуется сделать. Ваши взгляды давно устарели. Оттого и компания скоро закроется, потому что вы никудышный лидер. Не дерзи мне, щенок. Босс взмахнул кулаком и ударил меня справа. Боль пронзила щеку и губы. Наверное, пара из них точно сломалась. Не ожидав подобного, я попятился и все же споткнулся о протянутые на полу кабели. Удержать равновесие не удалось, и я, всплеснув руками, полетел назад. А через мгновение послышался звон бьющегося стекла. Перед взором появилось голубое небо, которая закружилась вместе с дорогой и соседними домами. Из груди вырвался испуганный крик, но тут же затих, когда послышался влажный шлеп и... Вот, собственно, все, что вам следовало знать. Да, однажды мой босс выкинул меня из окна, и я приземлился в другом мире. Глава 1. Первое ощущение, кстати, было довольно приятным. Я даже глаза открывать не хотел, так как легкая прохлада щекотала тело, а ветерок скользил по... Что такое? Мне все-таки пришлось поднять веки и взглянуть на себя. Ох, да ладно. А вам снилось когда-нибудь, что вся ваша одежда чудесным образом исчезает, оставив вас совершенно нагим? Признаться, мне такое частенько мерещилось в сновидениях, и от этого мне было жутко неловко. Этот сон не стал исключением. Стоило мне хоть немного прийти в себя, да, иногда я понимал, что нахожусь во сне, вот только все равно не научился им управлять, но суть не в этом. Как я почувствовал, что мне становится холодно. Ну а потом, взглянув на себя, увидел, что каким-то образом оказался здесь в костюме Адама. Кстати, а где это здесь? Меня окружала пышная зеленая трава, выросшая выше моей щиколотки. За спиной виднелся пологий спуск, ведущий в широкий лес. А вот впереди, а-а-а, крик разрезал баюкающую тишину, и я вздрогнул. Мигом вскочил на ноги и тут же удивленно выпучил глаза. С вершины горы на меня неслась троица гномов, истерично крича и размахивая руками. Они столь стремительно промчались мимо, что я даже сообразить не успел, что, черт возьми, происходит. «Беги, глупец!» Только этот вопль я смог разобрать в общем гомоне. «Куда?» Но тут же понял, что ответ очевиден. Вниз, вслед за улепетывающими коротышками. Вот только от кого они так шустро удирали, я хмыкнул и вновь посмотрел в сторону вершины. И вот тогда, да вы издеваетесь, за гномами неслась стая здоровенных таких кур. Нет, серьезно, курицы, размером которых позавидовали бы даже самые толстые индюшки. Стая была настолько громадной, что позади птиц поднялась туча пыли, словно в каком-то глупом аниме. Наверное, мне стоило просто посмеяться и отмахнуться. Ведь я понимал, что сплю. Вот только все казалось настолько реалистичным, что я не удержался и рванул за гномами. Вид рассерженных куриц вызывал у меня реальный ужас. Вот черт, единственное, что я успел выкрикнуть, когда пронесся мимо гномов. Конечно, мне удалось их быстро догнать и обогнать, ведь мои ноги намного длиннее, чем у них. Но вы же помните о моей суперспособности. Да, я постоянно опаздываю. Вот и в этот раз я опоздал разглядеть в траве камень, а когда настиг его, то было уже поздно. Ударившись о него чуть ли не со всего маха, я не сдержался и закричал. Теперь уже вопли из четырех глоток оглашали окрестности. Но и на этом мои приключения не закончились. Я упал в траву, спасибо, что мягкая, и просто покатился по ней кубарем, словно бочка, которую сбрасываю с гор ради развлечения. Но в тот момент мне было совсем не до веселья. Не прошло и 10 секунд, как я влетел во что-то звонкое и острое. «Твою ж за ногу!» — мысленно воскликнул я и зарычал от боли. Падение остановилось, но появились новые проблемы. Я врезался в какой-то большой плотный мешок, в котором находилось нечто хрупкое, то ли бутылки, то ли еще что-то стеклянное. И вот тогда хотелось орать во всю глотку, но я почему-то не смог открыть рот. Меня пронзило несколько острых осколков, под головой разлилось нечто тягучее и горячее, а как только я попробовал пошевелиться и выбраться, то почувствовал настоящую агонию. В каждой из порезов будто залили раскаленный металл. Боль была настолько жуткой, что впору было потерять сознание, но почему-то на меня не упало это благословение. Нет, я продолжал корчиться и извиваться, словно уж на сковороде, а мои губы не желали разжиматься, будто слились воедино, как в том знаменитом фильме про клерка в виртуальной реальности. Однако же мои муки продлились не столь долго, как я мог ожидать, и уже вскоре боль схлынула, словно ее и не было, а вместе с ней я широко распахнул рот и сделал глубокий вдох. «Арх!» – захрипел я, когда перевернулся на бок, лишь бы новые осколки не впились в мое тело. «Да чтоб тебя! Ты что натворил, ублюдок?» Рядом послышался разъяренный крик одного из гномов. Я поднял взгляд, как раз в тот момент, когда небольшой, но тяжелый башмак опустился на мое лицо, и снова боль, снова кровь. Потом рявкнул кто-то еще: «Валим, пока они на нас не налетели, этот урод притормозит их». И эти мелкие засранцы вновь помчались вперед, бросив меня в полуобморочном состоянии. Я выдохнул и перевалился на спину, вытер кровь из разбитой губы и посмотрел на голубое небо. Ну и как мне проснуться? Вопрос в никуда так и остался без ответа. Зато я услышал бешеный вой, доносившийся из десятков куриных глоток, а еще топот, безумный топот их, казалось бы, мелких лапок. Но нет, уверен, что на таких лапках отросли когти, способные вспороть мою глотку одним взмахом. Ох, да ну вас! Мне все-таки удалось подняться на ноги, а когда встал, то увидел перед собой толпу тех самых курочек, что желали выпотрошить и меня, и моих незнакомых хаем знакомых. Да уж, ситуация настолько глупая, что я в очередной раз убедился, что сплю. Вот только, когда я выпрямился, то замер в немом изумлении, потому что птицы тоже остановились и склонили головы на бок. Да, в том-то и дело, что синхронно, и каждая из них в правую сторону. Осмотрели они на меня как-то выжидающе, что ли? Забавно, пробормотал я и тут же скривился от резкой боли. Рассеченная губа терзала меня, как и в реальности. Не люблю подобные натуралистичные сновидения, и что вам от меня надо? Конечно же, курицы не ответили, но парочка из них кудахнула, расправив крылья, мол, ты же понимаешь, что говоришь с тупыми птицами. И да, я понимал, однако, что мне еще оставалось делать? Их стая резко затормозила в 10 метрах от меня и чего-то ждала. Эмпыш, я легонько махнул рукой, и на мое удивление, курицы попятились. А как? Хорошо, тогда давайте отсюда. Пыш, пыш, пыш. Я махал на них руками, и те продолжали отступать. А стоило мне чуть повысить голос, как стая развернулась и стремглав унеслась обратно на вершину горы. «Весело здесь девки пляшут», — задумчиво пробормотал я, глядя вслед бегущим курицам. «Ты чё с ними сотворил, длинный?» — раздался грубый бас у меня за спиной. Но стоило мне обернуться, как я вновь получил по лицу. Правда, на этот раз более внушительно. Самый дерзкий гном воспользовался то ли булавой, то ли палицей, или же чем-то иным, но боль была жуткой. Но всего лишь на пару мгновений, так как я сразу же вырубился, вновь рухнув на траву. И вот вроде бы должен проснуться, но... МММХМ. Единственное, что мне удалось выдавить из себя, прежде чем мою челюсть пронзила острая боль. «Наконец-то ты очнулся», — где-то справа послышался рычащий голос. «Нет, вы реально издеваетесь? Видимо, хвати на сегодня интернета». «Да что ж такое это, так разум мемчиками закрывается от боли?» Полноценно открыть глаза не получилось, так как левый заплыл. Эти мелкие поганцы неплохо так меня отметелили. «И за что?» — спрашивается. «Я же ничего такого, а точно, Я же разнес к чертям какие-то бутыли. Но даже за это можно же по-человечески договориться. Хотя, они же гномы. Вероятно, иных диалогов не знают. Ну ничего, если не проснусь раньше времени и найду их, то... Чего скулишь, словно щенок побитый, недовольно прорычал невидимый сосед. Всего лишь морду разбили, а стонешь, как шлюшка портовая, когда я ей глотку перегрыз. Услышав это, я вжался в холодную стену, а вот мой собеседник глухо рассмеялся, и его смех больше походил на рычание какого-то дикого зверя. Твою ж дивизию, и где я сейчас? Под задницей каменный пол, в этом можно было не сомневаться, так как я чувствовал, что еще немного, и я получу хронический КХМ, но лучше об этом даже не думать. Вокруг сплошная тьма, хоть глаз выколи, хотя один ведь мне уже подбили, так что об этом тоже не стоит упоминать, вселенная все слышит. Руки скованы цепями, что тянутся от той же стены, о которую облокотился. Получается, что я в темнице, а мои фантазии все чуднее и чуднее. И какая реалистичность. Хорошо, хоть какие-то лохмотья накинули. Не разгуливать мне с голым задом. Впрочем, в таком сыром и холодном помещении одежка нужна поплотнее. Знаешь, а от тебя исходит сладкий запах, внезапно прорычал незнакомец, так бы и съел. МХМ, и вновь боль свела челюсть. Кажется, эти уроды вывихнули ее. Плохо, очень плохо. Ведь если я в темнице, то не смогу объясниться, хотя, к чему оно надо. Мне необходимо просто распахнуть глаза и... Я зажмурился, что было сил, но когда вновь поднял веки, то взгляд вперился в ту самую тьму, что окружала меня секунду назад. Какие еще варианты? Думай, Исаия, думай. Неужто я взаправду переместился в иной мир? Босс тогда рассвирепел и черт возьми. Да он же вытолкнул меня с 9-го этажа. А тот мерзкий шлеп, звук расколотого черепа и сплющенных мозгов, мерзость, но нет, этого просто не может быть. Бред же, ну, бред. Чего замолчал? Вновь обратился ко мне рычащий сосед. Вообще, говорить не можешь, эти коротышки отделали тебя, словно кусок телятины. Но оно и не удивительно, нечего было воровать яйца куриц Ротабы. Ты же знал, что они за это глаза выклюют. МММ. А, точно, усмехнулся тот, гномы говорили, что ты не местный, да еще и извращенец, бегающий в чем мать родила. Но в твоем случае так даже лучше. М, завтра какая-нибудь из богатых дамочек приметит тебя в таком виде. Пожалеет. Приголубит и выкупит. В кисе такие порядки, приятель. Яйца этих драных куриц ценнее жизни любого горожанина. Так что зря ты решился на эту авантюру. ГРХ. Да-да, ты не знал. Но это уже ничего не изменит. Завтра таких, как ты и я, выставят на центральной площади, чтобы на нас поглазели местные. Возможно, кому-то повезет и его купит. Такие порядки в этом захудалом городишке. Здесь все и все имеют свою цену. Офигеть. Да ведь это же гномы скоммуниздили яйца, а меня подставили вот же уроды. Меня-то сразу заберут, рыкнул или хохотнул сосед. Есть те, кому я нужен, а вот с тобой могут повозиться. Мордашка у тебя вроде смазливая, дамочки таких любят. Единственный минус, они жуткие извращенки. Так что я не знаю, что для тебя лучше, лишиться головы или чести и достоинства. И снова его мерзкий гогот. Хаем, что, задумался, проворчал он, наверное. Из тех самых, а если и нет, то кто-то быстро тебя перевоспитает. Уж слишком ты холеный, и не думай, что сможешь свалить или отомстить. Не еет, дружочек. Когда покупают раба, на него накладывают заклинание подчинения. Ты не сможешь навредить своему хозяину или сбежать от него. Да, можешь думать о чем угодно, но даже говорить во вред господину не получится. Так что лучше сразу бросайся на эшафот, быть такой тряпкой вряд ли кому понравится. Да я и не собираюсь. «Черт бы вас всех побрал! Давай же, Исаия, просыпайся! Или приходи в себя в какой-нибудь больнице! Хотя после такого падения вряд ли кто-то выживет! Но остается еще одно объяснение всего здесь происходящего. Мой агонизирующий мозг подсовывает всю эту бредятину. Ну да, я ведь всю жизнь только и грезил, что аниме, да приключениями. Получай, Исаия, все то, чего желал. В следующий раз будешь посылать Абсолюту более точные запросы». Правда, будет ли этот следующий раз? Ладно, человечишка, пробасил неизвестный, давай спать. До утра совсем чуть-чуть осталось, а мне хочется хоть немного набраться сил. Завтра требуется многое сделать. Столько еще стучащих сердец осталось, надо бы их вырвать. Я не понимал, шутит он или нет, но судя по голосу и настрою, рядом был кто-то весьма опасный. Но мрак не позволял его рассмотреть, так что мне ничего другого не оставалось, как прислониться головой к прохладной стене и прикрыть глаза. Мда, Исао, вот так твоя жизнь и закончилась. Хорошо прожил, что успел сделать, оставил ли что-нибудь после себя, кроме кровавых ошметков? Увы, а ведь ты столько всего желал сделать, увидеть мир, создать игру, написать сотню бестселлеров. Но как обычно с тобой это происходило, ты опоздал, причем по всем пунктам. Теперь же сиди и наслаждайся утробным храпом какого-то незнакомца, который желает вырвать тебе кадык. Вот у него-то минимальные запросы, зато именно благодаря этому они и выполняются. В общем, утро, как и говорил мой невидимый сосед, не принесло ничего хорошего. Более того, оно подкинуло новых проблем, от которых буквально волосы на голове становились дыбом. Чего вылупился, идиот, расхохотался тот-то, что сидело справа от меня, впервые видишь гнолла. Вот представьте себе, вы померли, очнулись в неизвестном мире, на вас тут же нападает стая гигантских кур, после этого падаете с горы, оказываетесь избитыми гномами, а потом вот это, ГММ, мдуш, прорычало клыкастое существо, собеседник из тебя так себе, ну ничего, возможно, еще увидимся, когда тебе челюсть вправит, я бы и сам мог, но он тряхнул когтистыми лапами, которые так же, как и мои, были скованы цепями, сам видишь, не в силах, да и потом, я ведь говорил, что ты аппетитно пахнешь, с этими словами он жадно облизнулся, а в больших желтых глазах появился хищный блеск, или ты думал, что я решил с тобой позаигрывать, ха, да я готов сейчас вырвать твою печень и сожрать на твоих же глазах, поверь, ты будешь еще жить, когда я это сделаю, на практике проверял, и не раз, в общем, гнолл, это такая здоровенная человекоподобная гиена, да, да, именно гиена, мерзкая животинка, по крайней мере, та, что была сейчас передо мной, грязная, серая шерсть с темными пятнами, длинные лапы и пасть, одно ухо отрезано наполовину, или отгрызено, черт его знает, в общем, я до жути перепугался, когда увидел это существо поблизости, а ведь пришлось спать рядом с ним, да что здесь творится, но мои мысли оборвал звон ключей, слева от меня располагалась дверь, которая и распахнулась, стоило мне посмотреть в ту сторону, в нашу камеру тут же влетел какой-то высокий мужик, укутанный с головы до ног в провонявшие лохмотья, выудив из-под них сверток с такой же одеждой, бросил гноллу под задние лапы, нет, ноги, так будет проще для всех нас. «Тебе надо быстро одеваться», — произнес неизвестный, подскочив к пленнику и в пару движений сбросив с того оковы. «Она уже здесь, Эйна», — переспросил гнолл, потирая затекшие руки. «Так это же отлично. Вот сейчас-то нет времени», — рыкнул второй и, схватив гнолла за целое ухо, словно щенка, поднял на ноги. «Одевайся, пока не поздно. Серые тоже где-то рядом. Серые, значит», — пробормотал гиена человек и все же выполнил приказ незнакомца, мгновенно облачившись в длинное тряпье, после посмотрел на меня со злорадной ухмылкой, а что насчет этого, вновь облизнулся, путь не близкий, можем прихватить, чтобы было чем перекусить, оставь этого заморыша здесь, с презрением взглянул на меня его освободитель, лицо которого наполовину скрывала тряпка, он и так скоро сдохнет, это я-то заморыш, да вы же сами а, ну да, я тоже выгляжу не камильфо, с этими словами они метнулись в коридор, и в темнице сразу же стало тихо, да настолько, что я невольно вздрогнул, когда услышал, как где-то в углу капает вода, но уже через несколько секунд снаружи послышались тяжелые лязгающие шаги, и в следующее мгновение в камеру ворвался могучий воин, ростом, примерно, 2,5 метра, плечи настолько широкие, что я удивился, как он вообще протиснулся в проход, а длинные светлые волосы, где он, прогрохотал, ее голос, да, воин, закованный в тяжелые доспехи, оказался женщиной, следом за ней ворвался пухлый мужичок, одетый в полосатую сине-желтую форму, на голове остроконечный шлем, на ногах толстые кожаные сапоги, он остановился в дверном проеме и изумленно вытаращил на пустые оковы глаза, быть того не может, пробормотал он, отчего его пышные усы зашевелились, я знаю, что не может, женщина обернулась к нему, и тогда я снова понял, что ошибся, потому что выглядела она довольно молодо и симпатично, не женщина, а девушка, да, так будет правильнее, но скур опять сбежал, и на этот раз из-под вашего носа, и тут она увидела меня, а ты еще кто такой, что ты мне мычишь, ее голос был настолько переполнен гневом, что мне искренне хотелось сказать, что я здесь ни при чем. Но, отвечай, куда делся Гноул? Простите, госпожа Эйна, пробормотал охранник или кто это там был, но парень не может говорить. Видите ли, вчера он попытался украсть яйца у куриц с ротобы, но не смог. Он скатился с горы и вывихнул челюсть. Его принесли сюда гномы во главе с Бором. Это как же надо упасть, чтобы лишиться речи? Недоверчиво пробормотала воительница и подошла ко мне. От каждого ее шага подо мной сотрясалась земля. Точнее, каменный пол, но кого-то ты мне напоминаешь. Это вряд ли, госпожа, вновь залебезил мужичок. Гномы сказали, что он не местный. Неужели? Хмыкнула та и опустилась на одно колено, пристально меня рассматривая, а ты, случаем. И в тот момент ее глаза широко распахнулись, будто она что-то вспомнила. Но вряд ли это касалось убегающего молока на кухне. Девушка резко выпрямилась и развернулась к охраннику. Кража яиц, тяжелое преступление. Вы хотели его продать? Да, госпожа, кивнул тот. Но, я покупаю парня, перебила она. Сколько? Даже не знаю, пробормотал он, но в его голосе я сразу же услышал нечто жадное, будто он уже перебирал в голове, сколько может содрать с дамочки. Знаю подобных, у меня сосед по лестничной клетке был таким же, вечно искал выгоду, желая кого-нибудь на ЕКХМ обмануть, но жизнь обошлась с ним не столь удачно, умер от отравления, выпив какой-то дешевый алкоголь. Вот и вся ваша экономия. Прекрати, рявкнула на него воительница, отчего мужичок вытянулся по стойке смирно. Говори цену и не забудь, кто именно сегодня от вас сбежал. Я покупаю раба, который поможет мне найти Гнолла. И если сейчас начнешь ерепениться, то искать клыкастого ублюдка будете сами. А мне стоит напоминать, что он сделал с прошлой поисковой группой. Нет, госпожа, охранник начал заикаться. Я сейчас же распоряжусь, чтобы этого раба отдали вам без каких-либо. Ты не понял, она шагнула к нему и нависла, словно скала над щуплым деревцем. Я его покупаю. Мне не нужен раб, который пырнет вилкой меня во сне. Мне необходимо наложить на него заклинание подчинения. Ах, да-да-да, госпожа, залепетал тот и юркнул обратно в коридор. Я все сделаю. Донеслось уже оттуда. А когда мужичок убежал, воительница снова повернулась ко мне. Я знаю, кто ты и откуда, тихо произнесла она, и ты мне нужен. Нужен всему нашему миру. Но сначала... Опять присела и осторожно взялась за мою вывихнутую челюсть, будет немного больно. Глава 2. Я понимаю, что во все это сложно поверить, но тебе придется смириться со своей участью, продолжала пафосно разглагольствовать Эйна. Да, для тебя этот мир совершенно незнаком, но поверь, он не такой уж жуткий, как кажется на первый взгляд. Мы неспешно ехали на лошадях по лесной дороге. Конечно, для габаритов девушке пришлось подобрать настоящего тяжеловеса среди конного семейства, но рыжая кобыла с густой шерстью и длинной гривой спокойно везла свою хозяйку. Казалось, что животина и вовсе не ощущает веса мегатонных доспехов наездницы. И это хотя, к черту, меня уже мало что удивляет. Наоборот, несколько раздражает. Вполне возможно, что я злюсь из-за боли в челюсти, которая не отпускала до сих пор, несмотря на то, что Ина вправила ее. «Серьезно?» – усмехнулся я. «Меня посадили в одну камеру с гиеной-маньяком, который хотел сожрать мое сердце. И это после того, как на меня напали гномы. Хаем действительно, сама доброта. И ты до сих пор жив?» Воительница с уважением посмотрела на меня, будто рядом с ней ехал не какой-то там парнишка, который до сих пор ни черта не понимает, что происходит, а некий спаситель миров. Впрочем, примерно таким образом она меня и поприветствовала. «Так что наш мир принял тебя». «Да», задумчиво пробормотал я, с распростертыми объятиями. В целом, она была права. Сон – это галлюцинация или отголоски умирающего мозга. Меня уже не так сильно волновало. Нет, конечно же, полностью поверить в то, что я попал в параллельное измерение, все еще тяжеловато. С другой стороны, я не исключал этот вариант. Но как бы там ни было, мне придется подстраиваться под условия игры. Ах да, я же не рассказал, что здесь есть полноценные элементы РПГ. Правда, работают они пока что не совсем для меня понятно. Но давайте обо всем по порядку. Так вот, когда я проорался после исцеления, кстати, Ина дала мне какое-то зелье, значительно унявшее боль, пусть и не до конца, воительница представилась. «Меня зовут Ина», произнесла она зычным голосом, встала на ноги и почему-то поклонилась мне. И в тот же миг у нее над головой вспыхнул ник, окрашенный зеленым. Имя: Эйна. Уровень: 35. Я удивленно вытаращился на нее, но девушка тут же смекнула, что к чему, и приложила палец к губам, мол, помолчи в тряпочку. «Я после все объясню», – прошептала она, глядя в коридор с опаской, «а пока ничего не говори, никто не должен знать, что ты призванный герой». В ту же секунду внутрь вновь ворвался тот мужичок и протянул воительнице какой-то свиток. «Вот, госпожа», – он чуть ли не пополам сложился от уважения, – «всего лишь один медяк, простая формальность, но по закону это считается продажей со всеми вытекающими». «Отлично», – девушка взяла свиток с довольной улыбкой и подбросила монетку мужичку. «Хорошо справился, Конрад». «Имя, Конрад, уровень, 11. Рад стараться», — активно закивал тот, видимо, довольствовался, что вскоре сможет с нами распрощаться. А после перевел любопытный взгляд на меня. «А вам уже удалось что-то выяснить у пленника?» Он молчит, отмахнулась от меня девушка, будто я был для нее сущей мелочью, не может говорить. «Правда?» – охранник вопросительно вскинул брови, «то есть вы даже не знаете, как его зовут?» «Оно мне и не надо», – хмыкнула Ина, «он всего лишь временный свидетель, который...» «Хан», – перебил ее я, так как мне не нравилось, что со мной обращаются, словно с какой-то вещью. «Да, понимаю, меня выкупили, но ведь несколько секунд назад ты передо мной лебезила, а теперь решила, что я буду каким-то там ничтожеством, недостойным твоего внимания». «Ну уж нет, красавица, так у нас дела далеко не пойдут, меня зовут Хан, и я видел, с кем сбежал ваш Гнолл, так что чуть больше уважения». И вот тогда я увидел, насколько люди могут измениться в лицах. Оба посмотрели на меня так, будто я совершил нечто невероятное. И если страж просто выпучил на меня глаза, то воительница и вовсе потеряла дар речи, шевеля губами, будто силилась что-то сказать, но не могла. Однако же, она быстро взяла себя в руки, и уже через мгновение гордо вскинула подбородок, надменно на меня смотря. «Да как ты смеешь разговаривать, когда твоя хозяйка запретила это делать?» — гневно произнесла она, скрестив руки на груди, отчего звякнули латы. «По факту, ты не запрещала», — хмыкнул я, пожав плечами, «просто сказала, что я не мой. Но ведь это неправда». «Но», — я уловил ее умоляющий взгляд, «да, она просила меня молчать, и сейчас, видимо, самое время это сделать. Ведь все точки над «и» расставлены, я готов говорить то, что вам нужно, а в остальное время умолкну. Плюс 0-1 удача. Опаньки, а это у нас что такое?» Но подумать об этом я решил после, так как стражник уже достал связку ключей и снимал с меня оковы. А когда мне удалось свободно подняться на ноги, то он протянул мне небольшую охапку вещей. «Вот, оденься», — усмехнулся тот, «а то негоже перед леди Иной ходить нагишом». «Благодарю», — кивнул ему я. Стражник еще раз поклонился Ине и тут же убежал, а та с прищуром взглянула на меня. «И как у тебя это получилось?» — тихо поинтересовалась она. «Если скажешь, что именно, то постараюсь объяснить», — просто отозвался, переодеваясь прямо перед ней. «Ну, если быть точным, то я повернулся к ней спиной, демонстрируя свой зад. Неплохой такой, к слову, в прошлой жизни, а уже можно думать так, я следил за телом, так что хотя, к чему это, уверен, такая дамочка повидала подобных мне предостаточно, но это уже не мои проблемы. Как ты смог разговаривать после прямого приказа?» — пояснила воительница. «К тому моменту я уже накинул на себя простую походную одежку. Рубаха, штаны, плащ, даже башмаки и портянки имелись. Но в будущем надо будет сменить их на что-то более удобное. И да, я уже планировал будущее в этом мире. Почему бы и нет? Надо же что-то делать, как-то суетиться, а не забиваться в угол, рыдая о несправедливости мира и тому подобное. А нет, ребятки, это не про меня. Если вселенная решила так надо мной пошутить, то я принимаю правила игры, постебемся вместе. Напоминаю, красавица, я прошел мимо нее, чем вновь ввел эту, уж простите, дылду в ступор, что не было вообще никакого приказа, выглянул в коридор, где увидел винтовую лестницу, убегающую вверх и вниз. Ты попросила, чтобы я молчал, обернулся к ней и с азартом подмигнул, но это было до того, как купила меня. Разве не так? Да, но, ага, потом я тоже говорил и получил какое-то странное повышение удачи. Не подскажешь, что это? Та покачала головой и довольно улыбнулась. Невероятно, но ты все-таки тот самый, кого я ждала. Надеюсь, я не опоздал, а то есть у меня такая фишка. Давай обсудим все в дороге. Обещаю, что расскажу все, что знаю, герой. Собственно, Так я и стал новым призванным героем, коих, оказывается, в прошлом здесь было предостаточно. Правда, людей тогда не любили, и всех, кто появлялся в этом мире, тут же ловили и отвозили во дворец императора Кра. Какие-то фури-львы, я даже не вникал в это, так как все произошло 1000 лет назад. Но тогда один из героев по имени Валтри, отсылка к другой серии автора «Призванный герой», стал новым императором, уничтожил древние проклятия и остановил полчище нечисти. А потом долго и счастливо жил, судя по словам Ина и древним свиткам, что дошли до нынешнего поколения. Вот только император куда-то внезапно исчез, а вот его потомки, ну, вы понимаете, растащили все по кусочкам. Не сразу, конечно, прямые наследники Вала были адекватными, но вы же помните пословицу: «Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди порождают добрые времена, а добрые времена воспитывают слабых людей». Вроде как-то так. В общем, империя распалась, а отдельные государства до сих пор враждуют друг с другом. Единственным плюсом всего этого был рост технологий, которые развивались параллельно с магией, отчего тесно связаны, и то, что люди теперь спокойно живут в этом мире. Конечно, если ведут себя прилично и не нарушают закон. В общем, обычные имперцы. Но вот заказы конкретно на призванных людей из других миров были разосланы по всем провинциям бывшей империи. Так что мне и правда стоило быть осторожнее и поменьше болтать, и удивляться всему новому, иначе у кого-то могут возникнуть подозрения, и вот тогда. А еще кисом управляет Терлов, продолжала меж тем Ина, когда мы ехали через лесок, мелкий чинуша, который желает остаться единственным человеком в городе. И к чему ему такое счастье? Усмехнулся я, быть эксклюзивом на своей земле, можно сказать и так, кивнула воительница. Толстяк кичится своим богатством и упивается властью. Однако официального указа об аресте людей издать не может, иначе к нему уже имперская, а не городская стража нагрянет. А с ними шутки плохи. Да и серым это может не понравиться. Серым? Спросил я, непонимающе посмотрев на спутницу. «Закрытая гильдия наемников», — пояснила она, — «официально их не существует, да и стража не любит, когда кто-то о них упоминает, но они иногда подбрасывают гильдиям простые, по их меркам, заказы. Таким образом, могут сделать работу чужими руками, да и рекрутов можно набрать из тех, кто хорошо себя проявит». «Интересно», — я снова задумался, — «Значит, у вас здесь можно подзаработать на различных заказах?» «Нет, ну а что, это же фэнтези-мир, получается, что и заказы будут интригующими». «Да, но, как я уже сказала, серые – это наемники, убийцы, воры и другие не совсем приятные личности», – ответила Ина, «хотя я знаю многих хорошо». «Ой», – она прикрыла рукой рот, покосившись на меня. «Я нем, как рыба», – я с улыбкой сжал губы, показывая, что никому не собираюсь говорить о том, что моя новая подружка проболталась. «Ничего, со всеми бывает, но теперь давай поговорим о тебе. Почему ты мне помогаешь? Или везешь сдать, как призванного? Много дадут за мою голову, что нет?» Обиженно воскликнула она. И ведь не врала. Увидев ее лицо, я убедился, что она и правда расстроилась из-за моего недоверия. Впрочем, это ведь естественно, кому я могу доверять? «Если ни в чем пока что не разобрался, я не могу тебя сдать страже. Ты нужен и мне, и этому миру. Я ведь говорила об этом, но не пояснила, зачем». Я вопросительно изогнул бровь, или это секретный секрет? «Хорошо, я...» Не успела она закончить, как деревья резко расступились, и мы выехали на просторный утес, у самого края которого возвышалось трехэтажное здание. «Аво!» — восхищенно протянул я, словно из какой-то анимешки. «А что это?» «Это гильдия «Солнечный ветер», — пояснила Ина со счастливой улыбкой на губах, — «одна из сильнейших гильдий на всем белом свете. И я предлагаю тебе вступить в наши ряды». С этими словами она выжидающе посмотрела на меня. «А во, неожиданно, все-таки ей удалось меня смутить, и что я должен делать?» «Пока ничего», — хмыкнула девушка и спрыгнула на земь. «Когда мы подъехали к зданию, поговорим с мастером, а там решим. Но прошу о том». «Да, я помню», — кивнул я и слез вслед за ней. «Что ж, веди, посмотрим, как у вас все здесь устроено». Девушка кивнула и первой вошла внутрь. Сразу за дверью раскинулся просторный зал. За столами сидела пара десятков различных существ. Здесь были и простые люди, и синекожие коротышки, и остроухие красотки, и в общем, народец разношерстный. И должен признать, мне это нравилось. Внутри все как-то всколыхнулось. Появилась детская радость чего-то неисследованного, неизвестного. Я почувствовал, как дух авантюризма готов разорвать меня изнутри, если я сейчас же ничего не сделаю. Но громадная ладонь в металлической перчатке легла на мое плечо, тем самым слегка остудив пыл. «Не спеши, хан», — произнесла Эйна, стоя рядом. «Знаю, тебе страшно, но веди себя спокойно». «Страшно, да и я готов верещать, как маленький ребенок, от подобного зрелища». Впереди располагалась широкая лестница. Справа от нее — бар, за которым сидели, судя по помятым рожам, местные выпивохи. А вот слева — небольшой угол, сплошь заваленный подушками. И уже на них я увидел высокого, худощавого старца с длинными седыми волосами, усами и бородой. И да, раскосые полуприкрытые глаза придавали ему очень клишированный вид. «Это и есть мастер», — обратился я к воительнице, просто это было очевидным. «Да», — кивнула девушка и направилась к нему, поманив меня за собой. «Мастер Хая 4, Хая, в переводе с японского означает нагнуться, склониться, поклониться», слегка согнувшись в поясе. «Сделать полупоклон», — позвала она, когда мы приблизились. «У меня дурные новости». «Хая, да сколько же это будет продолжаться?» «И тебе доброго дня, Эйна», — с улыбкой произнес тот, будто и не слышал, что она сказала. При этом даже глаза не открыл. «Что-то случилось?» Скур сбежал, произнеся это, воительница сжала кулаки. «Да так, что я услышал, как скрипят металлические пластины. И должен признать, в тот момент мне стало не по себе, и я не знаю, кто ему помог. Стража клянется, что никто ничего не видел, а документы о покупке мне отказались предоставить». «Вот как?» – задумчиво пробубнил мастер, погладив бороду, а потом повернулся в мою сторону. «Может, представишь своего спутника?» «Да, мастер», – тут же отозвалась она, «его зовут Хан, и он был в той же камере, что и Скур. Мне пришлось выкупить парня, чтобы он помог отыскать Гнолла, ведь он последний, кто был с ним рядом перед побегом». «Свидетель», — пробормотал тот, — «хорошо, хорошо, но только ли для этого он тебе нужен?» «Нет, мастер», — мотнула головой девушка. «Ох, черт, неужто старик догадался, кто я на самом деле? Так же я решила взять его в ученики». «Ученики?» А вот теперь старичок распахнул глаза от удивления. «Я не ослышался, Эйна. Вы же сами говорили, что работа в одиночку довольно опасная», — хмыкнула в ответ девушка. «И вот», — указала на меня, — «хан будет первым, кто удосужится чести стать моим напарником». После этих слов я услышал за спиной хихиканье, но стоило и не повернуться в ту сторону, как в зале вновь повисла тишина. Что ж, старик мигом успокоился и снова посмотрел на меня тем же умиротворенным взглядом. «Остается только пожелать хану удачи. А тебя, моя дорогая Эйна, я попрошу разыскать Гнолла как можно скорее. Ты же понимаешь, что нам необходимо вернуть реликвию». «Да, мастер», — воительница почтительно поклонилась старцу. «Я проделал то же самое, не желая его оскорбить. Все же возраст и все такое. Да и должен же я быть вежливым, в конце-то концов. По крайней мере, первое время, пока прочно здесь не обоснуюсь. А там видно будет, я сделаю все, что смогу». «Знаю, что сделаешь даже более этого», — ласково произнес старик, словно разговаривал с собственной дочерью. «Хотя, может, оно так и есть, а теперь отдохните. Сегодня хороший день, ведь ты наконец-то стала прислушиваться к моим словам». На том их разговор и закончился. Ина отвела меня за дальний столик и с тяжелым вздохом опустилась на скамью напротив. «Я думала, что он разгневается», — пробормотала она, покосившись на мастера. «Он», — я проследил за ее взглядом и хмыкнул, «а мне старик кажется божьим одуванчиком». «Но-но-но», — погрозила пальцем девушка, «тебе бы лучше следить за своими словами. Магия мастера слишком сильна, и никто не смеет бросить ему вызов вот уже больше 50 лет, а последние, кто рискнул с ним сразиться, остались лишь в людской памяти. А во, с уважением протянул я, внушает, так что не стоит говорить о нем в таком тоне», кивнула воительница, «тем более, мастер может услышать, на таком расстоянии, даже больше, круто». В этот момент к нам подбежала миловидная официантка, короткая юбка, стройные ножки, фартук и глубокий вырез, через который так аппетитно проступали ее груди, но образ дополняли круглые беличьи ушки и пышный хвостик, развивающийся позади. «Эйна, подруга», — с широкой улыбкой воскликнула девочка-белочка, «как я рада тебя видеть! Сколько же тебя здесь не было?» «Полтора месяца», — недовольно пробубнила моя спутница. «Бель, что тебе надо?» «Как это что?» — обиженно надула губки та. «Заказ у вас принять, конечно же», и тут она обратила внимание на меня. «А какой красавчик, С этими словами положила руки мне на плечо и начала массировать, отчего я сперва оторопел, потому и не смог ничего высказать. Слышала, что ты его купила. Как будешь развлекаться? Может, мне его продашь? Уж я-то точно найду ему должную работенку. В ее глазах блеснули алчные огоньки, а улыбка стала настолько широкой, что у меня невольно мурашки по спине пробежали. «Эй, дамочка, держите себя в руках», — холодно произнес я, слегка дернув плечом, отчего ладонь девушка спала. «Все же мы в общественном и культурном месте». «Ха, культурном», — раздался голос одного из тех, кто сидел за барной стойкой. «Сразу видно, что новичок, да здесь же сплошь, бах». Примерно с таким звуком на него обрушился гигантский ус. «Да, черт возьми, здоровенный комок волос, растущих из-под носа мастера». Старик Хая увеличил его в несколько раз и ударил своего же подчиненного. «Помолчал бы ты, Каа», — произнес мастер с той же доброжелательностью. Но теперь от его слов повеяло таким холодом, что я невольно втянул голову в плечи. «Давно ли ты брался за задание?» К этому моменту уз взметнулся в воздух и вернулся к своему законному владельцу, приняв прежний вид. А названный Каа кое-как поднялся на трясущихся ногах, опираясь о барный стул. «Все сидишь и пьешь, пора тебе заняться полезным делом». «Да-да, мастер», заикаясь, пробормотал тот и, сорвав первое попавшееся задание с доски объявлений, что висело здесь же у бара, ринулся прочь из здания гильдии. «Вот и молодец», вновь послышался умиротворенный голос мастера. «Сразу видно, занятый человек». Я нервно сглотнул. За это время и думать забыл о девочке-белке, что до сих пор стояла возле меня и пожирала взглядом. Казалось, что сцена с Каа ее совсем не интересовала. Видимо, к такому здесь уже привыкли. «А он у тебя с характером», — игриво протянула официантка и вновь сцепила пальчики на уже обоих моих плечах, каким-то чудом оказавшись позади. «Может, все-таки поделишься хотя бы на одну ночь? Биль, отстань от моего ученика», — Ина нахмурилась. «Ты его не получишь». «Ох, ладно, ладно», — белка тут же отпрыгнула и лукаво подмигнула мне. «Но мы еще посмотрим, кто кого, Биль». Голос моей спутницы звенел, как железо. «Принеси нам попить, сейчас же». «Уже бегу». Официантка резво развернулась, отчего полы ее юбки взметнулись, показав мне. «Хан». Ина вырвала меня из накативших сладких мыслей, даже не думая о ней. «Да и я не собирался. Никто не собирается, а потом готовы с утеса спрыгнуть из-за разбитого сердца. Запомни, Биль, хорошая девочка, но тебе лучше никогда не знать, какой плохой она может быть. А она, поверь, на многое способна. Ты только сильнее распаляешь желание познакомиться». «Нет, не с ней». «Ладно, ладно», я вскинул руки, «как прикажете, учитель. Но взамен я попрошу рассказать о членах гильдии». Снова с интересом осмотрелся, ведь здесь у каждого свое уникальное умение, верно? «Я хочу понять». «Хорошо», прервала меня Ина и перешла на шепот, «только прошу, не показывай вида, что ты ничего не понимаешь. Просто слушай». Глава 3. Прошло несколько часов с того момента, как мы прибыли в гильдию. Ина успела мне о многом рассказать, без особых подробностей, но я все равно жадно впитывал каждое ее слово. Оказалось, что здесь у всех магов есть особые умения, впрочем, как я и думал, и они редко повторяются. Взмахнув мечом, воительница за одно лишь мгновение перевоплотила его в боевой топор, а потом в двуручную палицу. Ее способность заключалась в том, что она могла трансформировать свое оружие. Правда, только в холодное. А огнестрел в этом мире уже был, как мне рассказала девушка. Правда, не столь распространенный и не такой прокачанный, как в моем прошлом. Да и магов здесь хватало, так что войны велись и с их помощью. Каа, тот самый выпивоха, который уже успел отхватить, управлял дымом. Кстати, из-за этого постоянно курил. Оставалось надеяться, что он может выводить токсины из организма. Хотя это уже его проблемы. Поведала я белке, что изредка пробегала мимо нас и случайно задевала меня хвостиком. Оказалось, что эта стервочка могла свободно влюбить в себя любое живое существо, будь то мужчина или женщина. Стоп, нет, самка или самец, вот так будет точнее. Вот только минус подобной магии состоял в том, что в большинстве своем влюбленные желали лишь одного. И да, вы правильно подумали, переспать с красоткой. И вроде бы она даже этим пользовалась. До той поры, пока на нее не накинулось сразу несколько пьяных бугаев. На ее счастье, рядом оказался мастер Хая, который выручил бедняжку. Но стоит признать, что тогда бы она получила по заслугам. Так что ладно, я не скотина, и рад, что Бель не пострадала. Правда, после этого случая она сильно изменилась. Опять же со слов Эйны, больше подобными вещами не занимается. Именно поэтому моя спутница так рассердилась, когда Бель решила со мной пофлиртовать. Но я до сих пор не знал, зачем нужен этой здоровенной девушке. Она попросила молчать о том, что я призванный, и за весь день ни разу не подбиралась к этой теме. Поэтому и подробностей по данному факту я не получил. Правда, она намекнула, что своим-то доверяет, но лучше все же воздержаться. Но позже обещала все рассказать, когда окажемся в безопасном месте. Еще более безопасное место, подумал тогда я, ладушки, подождем, а пока насладимся сладковатым пенным напитком, что принесла Бель. Белочка, кстати, успела еще пару раз нарваться на грубости Ины, когда шутила в мой адрес. А ты знаешь, Хан, как тебе повезло стать учеником этой красотки. Хихикнула она, выскочив справа от меня, словно черт из табакерки, или же рабом, не знаю, кем тебе хочется быть больше. Тем, кто имеет право выпить в спокойной обстановке, слегка съязвил я, так как ее домогательства начали утомлять, без всяких ушастых зазноб. А ох, протянула Бель, почему-то закатив глаза, божечки, Эйна, ну давай договоримся, брысь отсюда, рыкнула та, и официантка вновь испарилась. Я даже не понимал, как ловко у нее это выходит, вот видишь, с кем приходится иметь дело, устало пробормотала Эйна и залпом осушила кружку с пенным, а ведь ей ставили побольше моего. Впрочем, с такими габаритами это было неудивительно. Ладно, она выдохнула и опустила посуду. А теперь давай перейдем к делу. Что ты знаешь о Скуре? Ты про ту кровожадную гиену? Переспросил я. Да, кивнула собеседница. Это я поймала Скура в прошлый раз и договорилась с местным начальником тюрьмы, что выкуплю его на следующий день, чтобы допросить с пристрастием. Но этой твари удалось сбежать. Вот и объясни мне, как так вышло. Ты же все видел, ну как сказать, и я рассказал все, что видел и знал. Правда, я считал, что помощи моей здесь маловато, но Ина по несколько раз переспрашивала меня о каждой мелочи, а потом довольно хлопнула по столу, отчего я вздрогнул, что такое. Я знаю, кто ему помог сбежать, довольно улыбалась девушка, точнее, из какого они общества. Да, с прищуром переспросил я, а ты уверена, под маской того мужичка мог скрываться кто угодно. Не еет, протянула Ина. Это точно стражи песков. Сделаю вид, что понял, усмехнулся я и в очередной раз глотнул хмельной напиток. Уф, классная штука. Есть на юге такие фанатики, пояснила девушка, с ее лица теперь не сходила блаженная улыбка, постоянно прячут морды. Довольно опытные ублюдки, с которыми вообще нельзя ни о чем договориться. Поклоняются каким-то своим богам, принося им кровавые жертвы. А во, это что же за чудовище? Я вскинул брови. Не знаю, пожала плечами Эйна, чтобы увидеть идолов, приходится принять веру. Но стражи просто так к себе никого не берут. Пускай они и фанатичные безумцы, но к скрытности своей касты подходит с умом. И на кой черт им гнул? Спросил я, поставив на стол пустую кружку, что он украл у вашей гильдии, нашу. Но она не успела закончить, когда рядом вновь возникла белочка и поставила передо мной добавку.